Торжественное вручение дипломов проходило в присутствии короля. «Эти молодые люди – будущее нашей экономики», – сказал Артур в приветственной речи. «Они знают теорию, но главное – умеют применять ее на практике. Они не боятся ответственности. Они готовы менять мир. А что дальше?» – спросил король. «Куда они пойдут? У каждого уже есть предложение. Минимум 5. Компании дерутся за наших выпускников». И это была правда. К вечеру все 55 были трудоустроены на руководящие позиции. Через полгода Артур собрал отчеты. Иоганн, младший директор банковского филиала, увеличил прибыль на 30%. Маргарет, начальник службы безопасности торговой сети, потери от краш упали втрое. Отто, зам, директора транспортной компании, его проект работает, убытки стали прибылью. «Программа успешна?» – спросила Элизабет на совете директоров. «Более чем. Следующий набор – 200 человек, и открываем филиалы в других городах. Не слишком ли быстро растем? В бизнесе есть только две скорости – быстро и банкрот. Нам нужны тысячи управленцев. Программа даст их». Вечером первый выпуск собрался на неформальную встречу. Уставшие, но счастливые лица. «Помните первый день?» – смеялся Иоганн. «Думал, сбегу после первой недели, а я после первого дня», – призналась Маргарет, но затянула. «Теперь не представляю себя вне управления. Знаете, что главное мы получили?» Задумчиво сказал Отто. «Незнание, уверенность, что можем решить любую проблему». Артур, незаметно слушавший из соседнего зала, улыбнулся. Именно этого он и добивался. Кадровый резерв был создан. Армия профессиональных управленцев готова была возглавить экономическую экспансию. Империя Голдхенда получила то, чего не хватало, людей, способных не просто выполнять приказы, но принимать решения и нести ответственность. Будущее было в надежных руках. Глава 64. Сопротивление университетов. Древний зал совета ректоров 4 старейших университетов королевства гудел от возмущенных голосов. За массивным дубовым столом восседали люди в пышных мантиях, увешанные регалиями многовековой учености. «Этот выскочка Голдхенд разрушает все, что мы строили веками», — гремел ректор университета Святого Альберта, седовласый магистр Август. «Его так называемый технический университет – это профанация самой идеи образования. Он учит ремесленников», – поддержал коллега из университета Святой Софии. «Дает дипломы сыновьям сапожников и дочерям прачек. Это оскорбление благородного звания ученого». Ректор Северной Академии, тощий аскет в черной мантии, добавил ядовито. «А его программы для бедных, он внушает черни, что они равны нам. Это путь к хаосу и революции». Только ректор Королевского университета, относительно молодой профессор Вильгельм, хранил молчание, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Коллеги», — наконец заговорил он, — «а что если проблема не в Голдхенде, а в нас? Наши университеты пустеют, студенты бегут к нему. Может, стоит задуматься, почему, Вильгельм?» — возмутился магистр Август. «Вы что, на его стороне? Я на стороне разума. Факты таковы. Наши выпускники не находят работы, а его расхватывают. Мы учим мертвым языкам, он – живым навыкам. Мы храним знания, он – применяет. Это временное помутнение», – отрезал ректор Святой Софии. «Нужно действовать. Предлагаю обратиться к королю с петицией о закрытии этих лжеуниверситетов». Голосование было предсказуемым – 3 за, 1 против. На следующий день делегация ректоров предстала перед королем. Фридрих III выслушал их с каменным лицом. «Ваше Величество», – начал магистр Август, – «новые учебные заведения подрывают основы, невежды получают дипломы, священные знания профанируются. И в чем конкретно проблема?» – холодно спросил король. «Они не изучают теологию, не знают латыни, не читали Аристотеля в оригинале, зато умеют строить мосты, которые не падают, лечить болезни, которые вы считали неизлечимыми, создавать богатство, наполняющие казну. Продолжайте». Ректоры переглянулись. Тон короля не сулил ничего хорошего. «Мы требуем, то есть просим, запретить выдачу дипломов не прошедшим классический курс обучения». «Отказано. Что-то еще? Но, ваше величество, господа», — король встал, давая понять, что аудиенция окончена. «Мой канцлер за 5 лет сделал для образования больше, чем вы за 5 веков. Вместо борьбы с прогрессом займитесь делом, или уступите место тем, кто готов меняться». Униженные ректоры покинули дворец, но сдаваться не собирались. «Если король не поможет, действуем сами», — решил магистр Август на тайном собрании. «Объявляем дипломы технического университета недействительными». «Но как?» — просто. Наши университеты существуют 700 лет. У нас папские буллы, королевские хартии, а у них бумажка пятилетней давности. Началась кампания дискредитации. В церквях читали проповеди о греховности механического образования. Памфлеты высмеивали ученых из конюшни. Профессора публично отказывались признавать коллегами выпускников новых университетов. Артур узнал о кампании от возмущенного Франца. «Представляете, моего ассистента, талантливейшего алхимика, не пустили в королевскую библиотеку. Сказали, его диплом, Филькина грамота». «Ожидаемо», — спокойно ответил Артур. «Старый мир сопротивляется». «Что ж, ответим». На следующий день все газеты вышли с сенсационными заголовками. «Проверка знаний. Студенты старых университетов против новых. Вызов брошен. Кто умнее, теолог или инженер? Великое состязание умов. Традиция против прогресса». Артур лично явился в университет Святого Альберта. «Магистр Август, вы утверждаете, что наше образование ущербно. Предлагаю проверить. Публичное состязание. Ваши лучшие студенты против наших. Любые задачи на ваш выбор. Это недостойно. Мы не циркачи. Боитесь проиграть? Понимаю. Тогда прекратите клеветническую кампанию. Мы не боимся. Хорошо, будет вам состязание. И когда ваши неучи опозорятся, закройте свои псевдоуниверситеты. А когда победят мои, вы публично признаете их дипломы. Согласны? Гордость не позволила отступить. Согласны. День состязания. Главная площадь города. Построили специальные трибуны. Интерес был огромный. Даже король прибыл посмотреть. С одной стороны, 5 лучших студентов классических университетов в традиционных мантиях. С другой, 5 из технического университета в простой форме. Первое испытание – языки, объявил судья. Перевод текста Цицерона. Классики ликовали, их конек. За час создали безупречный перевод. Техники справились хуже, с ошибками, но смысл передали. Очко традиций. Загудела толпа. Второе испытание – математика. Вычислить объем сложной фигуры. Теперь техники блистали. Пока классики мучились с античными методами, инженеры применили интегральное исчисление. Решили в 5 раз быстрее и точнее. Счет равный. Дальше пошла череда испытаний. Философия. Классики цитировали древних. Техники предлагали практические решения этических дилемм. Ничья. Естествознание. Полный разгром классиков. Они все еще верили в 4 элемента. Техники объясняли химические реакции. История. Победа классиков в датах и именах. Прикладные задачи. Триумф техников. Рассчитать мост. Составить смету. Спроектировать механизм. Классики даже не знали, с чего начать. Финальный счет. 5-3 в пользу технического университета. Площадь взорвалась. Половина ликовала, половина негодовала. «Это нечестно», — кричал магистр Август. «Вы подобрали задачи под себя. Половину задач выбирали вы», — напомнил Артур. «Просто мои студенты знают и ваши, и свое, а ваши — только свое. Жду публичного признания наших дипломов». Скрипя сердце, ректоры выполнили обещание. Но на этом борьба не закончилась. Профессор Вильгельм тайно встретился с Артуром. «Канцлер, я восхищен вашими методами, но полное уничтожение классического образования – это варварство. Нужен компромисс. Какой? Интеграция. Пусть инженеры изучают этику и историю. Пусть философы знакомятся с точными науками. Синтез традиции и новаторства». Артур задумался. «Разумно. Но ваши коллеги не согласятся. Я работаю над этим. Молодые преподаватели за реформы. Старики, время решит эту проблему». И время действительно решило. Через год магистр Август ушел в отставку по состоянию здоровья. Его место занял прогрессивный профессор. Университет Святой Софии начал вводить практические курсы. Даже консервативная Северная Академия открыла факультет естественных наук. На встрече ректоров через 2 года атмосфера изменилась. «Коллеги, новый ректор Святого Альберта был молод и энергичен. Предлагаю создать единую университетскую систему. Обмен студентами, признание дипломов, совместные исследования. Поддерживаю», — откликнулся Вильгельм, теперь декан Объединенного Королевского университета. Артур, приглашенный как почетный гость, улыбался. «Рад видеть, что разум победил предрассудки. Вместе мы создадим лучшую систему образования в Европе. Вы победили, канцлер», — признал даже ректор Северной Академии. «Но победили не силой, а примером. Это достойно уважения». Вечером Артур прогуливался по университетскому кварталу. Везде кипела жизнь, в старых университетах шли вечерние курсы для работающих, в техническом обсуждали Платона, Студенты разных вузов вместе работали над проектами. «Красиво», — заметила Элизабет, присоединившись к прогулке. «Вы не разрушили старое, а заставили его измениться. Разрушать легко, трансформировать — вот истинное искусство. Традиции хороши, когда не мешают прогрессу. Теперь они помогают ему». Сопротивление университетов было сломлено, но не грубой силой, а демонстрацией превосходства нового подхода. И в конечном итоге выиграли все, и традиционалисты, и новаторы. А главное, выиграло образование и королевство. Глава 65. Финансовый кризис. Утро началось с тревожных новостей. Густав ворвался в кабинет Артура без стука, что случалось крайне редко. «Артур, беда. Банк «Золотой Грифон» объявил о банкротстве. Вкладчики штурмуют отделение». «Спокойно. Сколько у них активов?» 5 миллионов золотых депозитов. Выдали кредитов на 7 миллионов. Половина – безнадежные. Артур быстро оценил ситуацию. «Золотой Грифон» был третьим по величине банком королевства, тесно связанным со старой аристократией. «Лиза, информация о причинах. Мои люди докладывают. Массовые спекуляции на рынке земли. Покупали поместья по завышенным ценам, надеясь перепродать. Пузырь лопнул. Предсказуемо. Созывайте экстренный финансовый совет и подготовьте данные по всем банкам. Боюсь, это только начало». К полудню ситуация ухудшилась. Паника распространялась как пожар. Еще два банка приостановили выплаты, докладывал помощник. Толпы у всех отделений, даже у наших, пока держимся, но люди нервничают. На экстренном совещании банкиров царила паника. «Это катастрофа», — кричал банкир Розенталь. «Если все бросятся забирать деньги, рухнет вся система. Нужно закрыть банки», — предлагал другой. «Объявить банковские каникулы и окончательно подорвать доверие». Артур покачал головой. «Нет, господа, действуем иначе». Он встал и подошел к доске. «Смотрите, кризис вызван не реальными проблемами экономики, а паникой. Значит, нужно панику остановить. Первое – гарантии вкладов». «Какие гарантии?» «Денег нет». «Есть. Королевский банк выделяет экстренный фонд, 10 миллионов золотых. Гарантируем возврат вкладов до 1000 золотых на человека, но это 90% всех вкладчиков». «Именно. Мелкие вкладчики успокоятся, паника уменьшится». «А откуда деньги?» «Из резервов». «И печатаем новые банкноты». Залахнул. «Печатать необеспеченные деньги считалось святотатством. Временно», — подчеркнул Артур. «Как только паника спадет, изымем излишек из обращения. Франц, ваши типографии справятся, за 3 дня напечатаем сколько нужно». «Отлично». «Второе, скупаем активы банкротов. Дешево. Когда кризис пройдет, продадим с прибылью». «Вы хотите нажиться на чужой беде?» — возмутился кто-то. «Я хочу спасти финансовую систему. Если активы некому купить, они обесценятся до нуля, тогда крах неизбежен». К вечеру план действий был готов, но тут пришла новая беда. «Герцог Монбельярса товарищи скупают золото», — доложила Лиза. «Явно хотят обрушить курс банкнот. Старый интриган. Сколько скупили?» «Уже на миллион. И это только начало». Артур задумался. Потом улыбнулся. «Отлично. Пусть скупают. Густав, какие у нас запасы золота?» 3 миллиона в слитках. Но если начнем продавать, не будем. Наоборот, тоже начнем скупать. Через подставных лиц. Взвинтим цену. Но это же, это ловушка. Смотрите, они скупают золото за банкноты, рассчитывая, что банкноты обесценятся. Но мы контролируем эмиссию. Когда цена золота взлетит, прекратим скупку. Они останутся с дорогим металлом, который некому продать. На следующий день Артур лично выступил на центральной площади. Тысячи встревоженных горожан слушали каждое слово. «Граждане, понимаю ваши страхи, но паника – худший советчик. Королевский банк гарантирует сохранность ваших вкладов. Вот указ Его Величества». Он развернул документ с королевской печатью. «Все вклады до 1000 золотых гарантированы короной. Более того, процентная ставка повышается до 10% годовых для тех, кто оставит деньги в банке». «А почему мы должны верить?» — крикнул кто-то из толпы. «Потому что за 5 лет я ни разу не обманул. Потому что наша экономика сильна. Потому что кризис, временный, вызван спекулянтами. Не поддавайтесь панике». Эффект проявился быстро. Очереди у банков начали редеть. Особенно после того, как первые вкладчики действительно получили деньги. «Смотрите, платит, все платит», — разносилось по городу. Но спекулянты не сдавались. На черном рынке появились слухи о скором крахе банкнот. «Меняйте бумажки на золото, пока не поздно», — шептали агенты Монбельяра. «Скоро они станут не дороже туалетной бумаги». Цена золота росла за неделю вдвое. Монбельяр и его сообщники скупили уже на 3 миллиона. Готово. Потирал руки старый герцог. Теперь объявим, что не принимаем банкноты, только золото. Остальные последуют примеру, и бумажки Голдхенда превратятся в хлам. Но Артур был готов к этому. На экстренном заседании правительства он предложил неожиданный ход. «Ваше Величество, предлагаю временно отменить золотой стандарт. Банкноты становятся единственным законным платежным средством. Но это революция в финансах. Это спасение от спекулянтов. Кто откажется принимать банкноты, штраф в размере десятикратной суммы». Король колебался, но министр финансов, увидевший расчеты, поддержал. «Это сработает, Ваше Величество. Спекулянты останутся с грудой золота, которое нельзя использовать». Указ вышел на следующий день. Эффект был сокрушительным. Что? Монбельяр не верил своим ушам. «Золото больше не деньги. Временно, Ваша Светлость. Можете хранить его. Или продать Королевскому банку по старой цене. Но я покупал по двойной. Ваши проблемы. Не надо было спекулировать». За 2 недели кризис был преодолен. Банки-банкроты поглощены или реструктурированы. Паника улеглась. Экономика вернулась к росту. Монбельяр и его сообщники потеряли половину состояния. Золото пришлось продавать с огромными убытками. На итоговом совещании Артур подвел черту. «Господа, мы прошли первый серьезный финансовый кризис. Потери минимальны. Более того, скупив активы дешево, государство заработало 2 миллиона. Но главное – доверие», – добавил Густав. «Люди увидели, что банковская система устойчива, и что спекулянты не всесильны», – кивнул Артур. «Но это урок. Нужны постоянные меры против финансовых пузырей». Вечером король принял Артура приватно. «Канцлер, вы спасли королевство от краха. Как всегда, нестандартно. Я использовал кризис как возможность, Ваше Величество. Теперь наша финансовая система сильнее, а враги – слабее. Монбельяр клянется отомстить. Пусть клянется. У него больше нет денег на серьезные интриги. Вы жестоки к врагам. Я прагматичен. В финансовой войне пленных не берут». Финансовый кризис стал проверкой новой экономической системы на прочность. Система выдержала и стала еще сильнее. Глава 66. Попытка переворота. Лиза вошла в кабинет Артура глубокой ночью. Ее обычно невозмутимое лицо выражало крайнюю тревогу. «Артур, у нас серьезная проблема. Мои люди перехватили переписку. Готовится переворот. Монбельяр», — Артур отложил документы, — «он и еще десяток старых родов. Финансовый крах сделал их отчаянными. План – убить вас, захватить короля, отменить все реформы. Когда? Послезавтра. На праздновании дня основания королевства. Когда вся знать соберется во дворце». Артур встал и подошел к карте дворца на стене. «Логично. Максимум целей в одном месте. Что известно о деталях? Полковник дворцовой гвардии Штерн в сговоре. Половина гвардейцев заменена на людей Монбельяра. В подвалах дворца спрятано оружие. План – инсценировать нападение революционеров, в суматохе убить вас и министров-реформаторов, потом спасти короля и получить чрезвычайные полномочия». «Хитро. Доказательства есть, письма, списки участников, схема дворца с пометками. Но если начнем аресты сейчас, остальные разбегутся». Артур задумался. Потом улыбнулся. «А что если дать им попытаться, но подготовиться? Вы с ума сошли? Это же ваша жизнь. Лиза, если арестуем сейчас десяток, через год появится новый заговор. Нужно вскрыть нарыв полностью». Вернер. Старый вояка появился через минуту. Он ночевал в соседней комнате, когда ситуация была напряженной. «Слушаю, герцог. Готовится переворот. Нужны абсолютно надежные люди. Сколько можешь собрать? Моих ветеранов? Полсотни. Из новой гвардии еще 200 проверенных. Мало, но хватит. Слушай план». Следующие сутки прошли в скрытой подготовке. Надежные войска тайно введены в город. Во дворце незаметно заменили часть прислуги агентами Лизы. Оружие заговорщиков нашли, но не тронули. Пусть думают, что все идет по плану. Утром праздничного дня Артур встретился с королем наедине. «Ваше Величество, должен предупредить о неприятном инциденте на сегодняшнем празднике». «Что за инцидент, канцлер?» «Группа отчаявшихся дворян попытается устроить переворот. Не беспокойтесь, все под контролем». «Переворот? И вы так спокойно об этом?» «Потому что это возможность окончательно очистить королевство от старых интриганов. Прошу вас, что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие и доверьтесь мне. Артур, вы играете с огнем. Я контролирую пламя, Ваше Величество». Вечерний прием начался как обычно. Великолепный тронный зал, сотни гостей в парадных нарядах, музыка, танцы. Артур заметил нервозность заговорщиков. Они постоянно поглядывали на часы. В 10 вечера раздался взрыв. В окно влетело что-то дымящееся, сигнальная ракета, не более, но паника началась. Нападение. Революционеры во дворце, закричал полковник Штерн. Двери распахнулись, вбежали люди в масках с оружием. Дамы визжали, мужчины хватались за декоративные шпаги. Смерть тиранам, кричали революционеры, явно целясь в Артура. Но тут произошло неожиданное. Из-за колонн выступили солдаты Вернера. Короткая схватка, и нападавшие обезоружены. Что происходит? Монбельяр пытался играть удивление. Попытка переворота, герцог, спокойно ответил Артур, которую вы организовали. Как вы смеете? Это клевета. Полковник Штерн, вы арестованы. Советую сразу признаться, улик достаточно. Штерн побледнел, но попытался блефовать. Я спасал его величество. Спасали? Артур кивнул Лизе. Она вышла вперед с пачкой документов. Ваш приказ о замене караула. Список ваших людей. План дворца с маршрутами революционеров. И главное, ваша переписка с герцогом Монбельяром. Это подделка. С вашей личной печатью, и почерк экспертиза подтвердит. Штерн сломался. Герцог обещал. Старые порядки. Честь дворянства. Достаточно. Артур повернулся к залу. Господа, то, что произошло, попытка государственного переворота. Группа заговорщиков хотела убить законное правительство и узурпировать власть. Ложь, закричал Монбельяр. Это провокация. Правда ли, барон Крик? Артур обратился к одному из заговорщиков. Вы ведь участвовали в планировании? Крик, видя крах плана, решил спасать себя. Да, Монбельяр обещал вернуть привилегии, отменить реформы. Предатель, взревел Монбельяр, но было поздно. Один за другим арестованные заговорщики начали давать показания. Картина прояснялась, планировалось убить Артура, ключевых министров, изолировать короля и править от его имени. Король, все это время молчавший, встал. Герцог Монбельяр, вы обвиняетесь в государственной измене, и все ваши сообщники тоже. Канцлер Голдхенд, вы предотвратили катастрофу. Я выполнял свой долг, ваше величество. Нет, вы рисковали жизнью, чтобы разоблачить предателей. Как вы узнали о заговоре? Эффективная служба безопасности, ваше величество, и глупость заговорщиков, они слишком много болтали. Аресты продолжались всю ночь. Список участников оказался длинным, около 50 человек из старой знати. На следующий день экстренное заседание парламента. Артур представил все доказательства. Господа, это была последняя попытка старого мира остановить прогресс. Они готовы были залить королевство кровью ради своих привилегий. Что вы предлагаете? Спросил спикер. Суд, открытый, с участием присяжных из всех сословий. Пусть народ решит судьбу тех, кто хотел ввергнуть страну в хаос. Суд длился месяц. Доказательства были неопровержимы. Приговор, Монбельяр и пятеро главарей к пожизненному заключению, остальные, конфискация имущества и изгнание. Милосердно, заметил Вернер. Я бы всех повесил. Мертвые мученики опаснее живых узников, ответил Артур. Пусть гниют в тюрьме, наблюдая, как процветает страна без них. Конфискованное имущество, миллионы золотых в землях и ценностях, пошло на социальные программы. Политическая справедливость, заметил король на частной аудиенции. Богатство тех, кто презирал народ, послужит народу. И это урок остальным, ваше величество. Время дворцовых переворотов прошло. Власть принадлежит закону, а не интригам. Вы изменили королевство, канцлер. И это порождает ненависть. Лучше ненависть загнивающего прошлого, чем любовь в нищете и отсталости. Вечером Артур стоял на балконе, глядя на город. Уличные фонари, его изобретение, освещали широкие проспекты. По улицам спешили экипажи. Из труб фабрик поднимался дым прогресса. Устали, Элизабет подошла бесшумно. Немного. Бороться с человеческой глупостью утомительно. Но вы победили. Последний оплот старого мира пал. Последний? Нет, Элизабет. Это только начало. Старый мир будет сопротивляться еще долго. Но время на нашей стороне. И все же, вы рисковали. Могли просто арестовать их заранее, и оставить сомнения, нет, теперь все видели их истинное лицо, заговорщики, убийцы, предатели, никакого романтического ореола, вы становитесь циничным, Артур, я становлюсь реалистом, в политике нет места иллюзиям, попытка переворота провалилась, но она стала катализатором окончательных перемен, старая аристократия потеряла последние рычаги влияния, путь в будущее был окончательно расчищен, глава 67. Политические реформы. После подавления переворота Артур понимал, экономические реформы без политических создают опасный дисбаланс. На заседании расширенного совета министров он представил революционный план. Господа, попытка переворота показала главную проблему. Мы модернизировали экономику, но политическая система осталась средневековой. Король правит по праву рождения, аристократы влияют по праву крови. Это порождает конфликты. Что вы предлагаете? Осторожно спросил министр юстиции. Свергнуть монархию, сохранить и трансформировать. Конституционная монархия, король царствует, но не правит. Реальная власть, у выборного парламента. Зал замер. Даже прогрессивные министры были шокированы радикальностью предложения. Это революция, воскликнул кто-то. Это эволюция, поправил Артур. Управляемая, мирная, выгодная всем, включая короля. Его величество никогда не согласится отдать власть, а я и не предлагаю отдать. Предлагаю разделить. Смотрите схему. Артур развернул большой плакат с новой структурой власти. Король, глава государства, главнокомандующий, право вето на законы, назначение премьер-министра. Парламент, две палаты. Палата лордов, назначаемая, из знати и заслуженных граждан. Палата общин, выборная, от всех сословий. Правительство, исполнительная власть во главе с премьер-министром. Независимый суд, толкование законов. Конституционный контроль. Король сохраняет престиж и важные полномочия, объяснял Артур, но делит ответственность с парламентом. Больше никаких дворцовых переворотов, недовольные идут на выборы, они устраивают заговоры. Дебаты были жаркими, но логика постепенно побеждала эмоции. Самым сложным был разговор с королем. Артур пришел на приватную аудиенцию с пачкой документов. «Ваше Величество, прошу изучить проект новой конституции». «Конституции?» Фридрих III нахмурился. «Вы хотите ограничить мою власть, канцлер? Я хочу сохранить вашу власть и передать ее сыну и внукам. Посмотрите на историю, абсолютные монархии падают, либо от революций, либо от переворотов. Конституционные живут веками, но я буду марионеткой, вы будете арбитром, стоящим над партийными дрязгами, гарантом стабильности. Это почетнее, чем быть мишенью для каждого амбициозного герцога». Король задумался. Артур нанес решающий удар. «Вспомните попытку переворота. Вас хотели сделать пленником, править от вашего имени. В конституционной монархии это невозможно. Парламент не признает узурпатора. И все же, отдать власть черни, не черни, гражданам, образованным, работающим, платящим налоги, тем, кто создает богатство королевства. И потом, палата лордов останется противовесом радикалам». Переговоры шли неделю. В конце концов король согласился, но с условиями. Переход постепенный. Сначала совещательный парламент, через 5 лет – законодательный. Право вето остается абсолютным. Армия подчиняется только королю. Принято, ваше величество. История запомнит вас как мудрого реформатора, а не упрямого деспота. Объявление о политической реформе вызвало бурю эмоций. На площади перед дворцом собрались тысячи. Парламент, выборы, конституция, скандировала толпа. Артур выступил с балкона. Граждане, его величество даровал вам величайший дар, право участвовать в управлении государством. Но с правами приходит ответственность. Он объяснил систему выборов. Право голоса, для всех мужчин старше 25 лет, умеющих читать и писать, платящих налоги не менее 10 золотых в год. Женщины, если владеют собственностью или ведут бизнес. А бедные, крикнул кто-то, учитесь читать в наших школах, работайте на наших фабриках, платите налоги и голосуйте. Право голоса нужно заслужить. Старая аристократия раскололась. Умные, как граф Штейнберг, увидели возможности. Палата лордов дает нам гарантированное влияние, а в палате общин можем побеждать через наших людей. Тупые сопротивлялись. Голосование вместо права крови – это конец благородных родов. Это конец паразитов, жестко ответил Артур на их собрании. Хотите влиять, работайте с избирателями. Или исчезните с политической сцены. Подготовка к первым выборам шла 1,5 года. Создавались партии, программы, проводились дебаты. Основные политические силы. Прогрессисты, сторонники Артура, за продолжение реформ, индустриализацию, социальные программы. Консерваторы, за медленные изменения, защиту традиций, интересы землевладельцев. Либералы, за свободный рынок, минимальное вмешательство государства. Радикалы, за полную отмену монархии, всеобщее равенство. Предвыборная кампания была бурной. Артур лично выступал на митингах. Голосуйте за будущее, а не за прошлое. За фабрики, а не за феодализм. За образование, а не за невежество. Консерваторы пугали. Голдхунд разрушит все традиции. Превратит королевство в бездушную машину. Либералы обещали. Меньше государства, больше свободы. Пусть рынок решает все. Радикалы призывали. Долой всех аристократов. Власть народу. День выборов. Явка превзошла ожидания. 80% имеющих право голоса. У избирательных участков очереди с раннего утра. Впервые в жизни мой голос что-то значит. Радовался владелец мелкой мастерской. Проголосовал против этих зажравшихся лордов. Заявлял рабочий. За стабильность и порядок. Говорил зажиточный торговец. Подсчет голосов шел всю ночь. Результаты. Палата общин – 300 мест. Прогрессисты – 140 мест. Консерваторы – 80 мест. Либералы – 60 мест. Радикалы – 20 мест. Палата лордов – 100 назначенных. Консерваторы – 60 мест. Прогрессисты – 30 мест. Независимые – 10 мест. Артур получил большинство в нижней палате, но не абсолютное. Нужны были коалиции, компромиссы. Первое заседание парламента. Король произнес тронную речь. Господа парламентарии, сегодня рождается новое королевство, где власть исходит не только от трона, но и от народа. Работайте на благо всех граждан. Артур, избранный премьер-министром, представил программу правительства. Продолжение индустриализации, развитие образования, постепенные социальные реформы, но с учетом мнения всех фракций. Дебаты были жаркими. Консерваторы тормозили радикальные проекты. Либералы требовали снижения налогов. Радикалы кричали о предательстве идеалов. Но система работала. Законы принимались не указом сверху, а через обсуждение и голосование. Медленнее, чем хотелось, признался Артур Элизабет после особенно трудных дебатов. Но легитимнее и устойчивее. Вы создали систему, которая будет жить после вас, заметила она. Это важнее скорости. Через год новая политическая система укоренилась. Дворцовые интриги сменились парламентскими дебатами, заговоры, предвыборными кампаниями. На встрече с королем Артур подвел итоги. Ваше Величество, год назад вы опасались потерять власть. Что видите сегодня? Вижу, стабильность. Недовольные ругают правительство, не корону. Я действительно стал арбитром, а не мишенью. И ваш сын унаследует прочный трон, а не пороховую бочку. Вы были правы, канцлер. Разделенная власть оказалась сильнее абсолютной. Политические реформы завершили трансформацию королевства. Из феодальной монархии оно превратилось в современное конституционное государство, где граждане, а не подданные, определяли свое будущее. Глава 68. Скупка активов. После провала переворота и конфискации имущества заговорщиков на рынке появилось огромное количество активов. Артур созвал экстренное совещание финансового комитета империи Голдхунда. «Господа, перед нами уникальная возможность», – начал он, разворачивая карту с отмеченными владениями. 50 поместий, 20 мануфактур, сотни городских домов, склады, земли. Общая стоимость – около 20 миллионов золотых. Но казна получит эти деньги от продажи, заметил представитель Министерства финансов. Получит, если найдутся покупатели, а их мало, все боятся покупать проклятое имущество предателей. Цены упадут в разы. Густав кивнул. Уже падают. Поместье Монбельера оценивалось в миллион, сейчас предлагают за 300 тысяч, нет желающих. Вот именно. Предлагаю создать инвестиционный фонд Голдхунда. Скупаем активы по низким ценам, приводим в порядок, перепродаем или используем. Откуда деньги? Деловито спросил Томас. Часть наши резервы, часть займ в Королевском банке. И главное, привлекаем партнеров. Многие хотят вложиться, но боятся действовать в одиночку. План был детализирован. Сельские поместья, модернизация, внедрение новых агротехнологий, создание образцовых хозяйств, городская недвижимость, перестройка под доходные дома, магазины, конторы, мануфактуры, техническое перевооружение, включение в производственные цепочки империи, земли, часть под новые фабрики, часть под жилые кварталы для рабочих. Первой крупной покупкой стало родовое поместье Монбельеров, 3000 гектаров плодородной земли с замком 12 века, 300 тысяч, наша последняя цена, заявил Артур на аукционе, продано, с облегчением объявил аукционист, других желающих не было, через месяц в поместье кипела работа, старые феодальные наделы объединили в крупные поля, привезли новые плуги, молотилки, сеялки, смотрите, демонстрировал управляющий бывшим крестьянам Монбельера. «Один человек с такой машиной заменяет 20 скосами. А мы что, без работы останемся? Наоборот, нужны механики, операторы, на новых фермах, доярки, свинарки. И платить будем не барщиной, а звонкой монетой». Параллельно шла скупка городских активов. Особый интерес представлял квартал старых особняков в центре столицы. 20 домов конфискованной знати, докладывала Лиза. Половина пустует годами, остальные сдаются задешево. План – снести внутренние стены, модернизировать. Первые этажи, магазины, выше, конторы и квартиры. Современные удобства, водопровод, канализация, даже лифты в высоких зданиях. Лифты. Франц разработал систему с противовесами. Карл обещает воплотить в металле. Работа закипела, но не все шло гладко. Мелкие дворяне, не участвовавшие в заговоре, но потерявшие состояние из-за долгов, объединились в Лигу обездоленных. «Галтхенд скупает наше наследие за гроши», — кричал на их собрании барон Вайс. «Он наживается на нашем горе. Что предлагаете?» — спросил кто-то. «Саботаж. Пусть его новые владения горят». Но Лиза была начеку. Первая же попытка поджога закончилась арестом поджигателей. «Глупцы», — покачал головой Артур, читая донесение. «Вместо саботажа могли бы работать со мной». Он созвал собрание обездоленных. «Господа, понимаю вашу боль, но давайте будем реалистами. Ваши поместья разорены вашим же неумелым управлением. Я даю им вторую жизнь. Легко говорить, когда скупил за бесценок. А кто мешал вам модернизироваться раньше? Я предлагал кредиты, партнерство, вы отказывались из гордости. Теперь пожинаете плоды. Что вы хотите? Предложить работу. Мне нужны управляющие, знающие местные условия, знакомые с историей поместий, готов нанять тех, кто отбросит гордыню». Неожиданно многие согласились. Бывший граф стал управляющим своего же бывшего поместья, но теперь процветающего. К концу года результаты скупки впечатляли. Инвестировано 5 миллионов золотых, приобретено активов на 15 миллионов, по старой оценке, уже приносит доход. 60% объектов создано рабочих мест, 10 тысяч. На заседании парламента оппозиция атаковала. Канцлер использует служебное положение для личного обогащения. «Все сделки, публичные, через аукционы», – спокойно ответил Артур. «Любой мог участвовать». «Почему не участвовали? У нас нет таких денег. У меня тоже не было. Я создал их, работая, а вы только критикуете». Король на частной аудиенции высказал беспокойство. «Канцлер, не слишком ли много власти концентрируется в ваших руках, экономической власти? Ваше Величество, альтернатива, эти активы скупят иностранцы. Хотите, чтобы половина королевства принадлежала французам или австрийцам? Нет, но, я гарантирую, все останется в королевстве. Более того, часть прибыли идет на социальные программы, школы, больницы, дороги. Разве это плохо?» Самым амбициозным проектом стало создание нового города на землях конфискованных поместий. «Индустриальный город будущего», – представлял Артур проект инвесторам. «Заводы, жилье для рабочих, вся инфраструктура. С нуля, по единому плану. Это утопия. Это бизнес. Смотрите расчеты. Окупаемость 7 лет. Потом, чистая прибыль. Строительство началось весной. К осени первые корпуса были готовы. Широкие улицы, канализация, водопровод, даже электрическое освещение в планах. Город Галтхенда. Так его прозвали в народе. Официально, Новоград, поправил Артур. Я не строю памятники себе, строю будущее. Но самым важным оказался социальный эффект. Тысячи бывших крепостных с конфискованных земель получили работу и жилье. Раньше гнул спину на барина за похлебку, рассказывал рабочий новой фабрики. Теперь, зарплата, дом, дети в школе, жизнь. А я думал, конец света, когда барина арестовали, добавлял другой. Оказалось, начало новой жизни. К концу года Артур контролировал около 15% всех производственных активов королевства. Оппозиция кричала о монополизации. На итоговом заседании правительства он ответил критикам. Да, я скупил много, но посмотрите результаты, модернизация, рабочие места, налоги в казну. Если бы каждый богач вкладывал в развитие, а не прятал золото в подвалах, королевство процветало бы. Вы строите свою империю, я строю сильное королевство. Где моя империя? Часть общего успеха. Критикуете? Стройте свои империи. Конкуренция пойдет на пользу. Вечером, объезжая новые владения, Артур размышлял о пройденном пути, от банкрота до крупнейшего землевладельца и промышленника. Но это была не самоцель. Впечатляет, Элизабет ехала рядом. Вы фактически выкупили и модернизировали целый пласт экономики. Кто-то должен был это сделать, иначе все пришло бы в упадок, или досталось иностранцам. И все же, не бойтесь стать тем, с кем боролись. Всемогущим магнатам есть разница. Они использовали богатство для сохранения прошлого, я – для строительства будущего. Пока эта разница существует, совесть моя чиста. Скупка активов после кризиса стала важным этапом концентрации ресурсов для дальнейшего развития. Империя Голдхенда получила новый импульс роста, и этот рост только начинался. Глава 69. Экономическое удушение врагов. В конференц-зале банка Голдхенда собрались руководители всех финансовых подразделений империи. На столе лежали толстые папки с досье на основных противников реформ. Господа, начал Артур, физическое устранение врагов создает мучеников. Политическое преследование вызывает сочувствие, но экономическое удушение – это эффективно и законно. Кого душим первым? Деловито спросила Лиза. Граф Ринхальд возглавляет тайную лигу традиционалистов, финансирует антиправительственные памфлеты, подстрекает к беспорядкам. Густав открыл досье. Основные активы – 3 текстильные мануфактуры, торговля шелком с югом, поместье в 2000 гектаров, долги – 500 000 золотых, в основном нашему банку. Отлично. План действий. Требуем немедленного погашения кредита. Законно, он просрочил платеж на неделю, но традиционно мы даем отсрочку. Традиции закончились. Одновременно. Томас, твои торговые дома прекращают закупать его шелк. Франц, наши текстильные фабрики начинают демпинг в его регионах. Лиза, твои люди распространяют слухи о его финансовых проблемах. Жестко, заметил кто-то. Справедливо. Он использует деньги против прогресса, пусть лишится денег. Операция началась на следующий день. Утром граф Ринхальд получил официальное уведомление о требовании вернуть кредит в течение 48 часов. Это невозможно, кричал он управляющему банка. У меня деньги в товарах, сожалеем, но договор есть договор. Либо деньги, либо конфискация залога. Одновременно, граф, беда, прибежал управляющий. Торговый дом «Северный путь» разорвал контракт на шелк, что, но у нас договор, был. Они нашли пункт о качестве, придрались к оттенку красителя. Час спустя, ваша светлость, на рынке появился дешевый текстиль, вдвое дешевле нашего. Покупатели отказываются от заказов. К вечеру, милорд, рабочие требуют зарплату. Говорят, прошел слух, вы банкрот. Хотят деньги немедленно, иначе уйдут. За 2 дня империя графа Ринхальда рухнула. Он метался в поисках кредита, но все банки странным образом отказывали. «Почему?» – кричал он в очередной конторе. «Простите, граф, но ваша репутация. Говорят, вы ненадежный заемщик». На 3-й день граф сдался. Пришел к Артуру лично. «Вы уничтожили меня. Это заговор. Это бизнес, граф. Вы не смогли выполнить обязательства, понесли последствия. Что вы хотите? Ваши активы в счет долга. И прекращение антиправительственной деятельности. Шантаж, предложение, альтернатива, полное банкротство, долговая тюрьма, нищета. Выбирайте». Граф подписал все документы. Его мануфактуры перешли к империи Голдхенда, поместье тоже. Самому графу оставили небольшую пенсию и дом в провинции. «Вы сломали меня», прошептал он, уходя. «Я нейтрализовал угрозу прогрессу. Ничего личного». Следующей целью стал купеческий синдикат «Старая гвардия», объединение традиционных торговцев, противников свободной торговли. Их сила в монополии на восточные пряности, докладывал Томас, контролируют 80% поставок. Значит, ломаем монополию, отправляем экспедицию в обход их маршрутов и параллельно находим заменители пряностей. Заменители, Франц, что можешь предложить? Алхимик улыбнулся. Местные травы плюс алхимическая обработка. Вкус на 90% идентичен, цена в 10 раз меньше. Гениально. Запускаем производство. Через месяц рынок пряностей рухнул. Голдхенд специи продавались везде по смешным ценам. Это подделка, кричали купцы из синдиката. Это альтернатива, отвечали покупатели. Дешевая и доступная. Параллельно вернулась экспедиция с грузом настоящих пряностей, купленных напрямую у производителей, без посредников, вдвое дешевле. Рекламировали в газетах. Синдикат попытался ответить демпингом, но их резервы быстро истощились. Через 3 месяца старая гвардия распалась. Часть купцов разорилась, умные, перешли на сторону Артура. Самой сложной целью оказался банкирский дом ротвейлеров, старейший и влиятельнейший в королевстве. «Они финансируют всех наших противников», — объяснил Артур на стратегическом совещании. «Но напрямую атаковать опасно, слишком много связей. Что предлагаете?» — спросил Густав. «Классическую банковскую войну. Переманиваем клиентов лучшими условиями, скупаем их долговые обязательства. И главное, создаем альтернативную систему международных переводов». Война была долгой дорогой. Банк Голдхенда предлагал кредиты под 5% вместо обычных 10%, депозиты под 7% вместо 3%, переводы за половину обычной комиссии. «Они работают в убыток», – возмущался глава дома ротвейлеров. «Это нечестная конкуренция. Мы инвестируем в будущее», – спокойно отвечал Густав на встрече банкиров. «Можем позволить временные потери ради долгосрочной выгоды». Решающий удар нанесла новая система переводов через сеть корреспондентов. «Деньги из столицы в любой город королевства за один день», – рекламировал банк Голдхенда. «У ротвейлеров неделя минимум», – сравнивали купцы. За год клиентская база ротвейлеров сократилась вдвое. Доходы упали на 70%. Старый банкирский дом оказался на грани краха. На тайной встрече глава дома предложил мир. «Чего вы хотите, герцог? Вы уже фактически уничтожили нас. Хочу прекращения финансирования антиреформаторских сил и партнерства в международных операциях. Вы предлагаете из врагов стать союзниками? Предлагаю выжить. Вместе мы сильнее любых конкурентов. Порознь вы обречены». Сделка состоялась. Банкирский дом ротвейлеров стал младшим партнером империи Голдхенда, сохранив лицо, но потеряв независимость. На заседании узкого совета Артур подвел итоги кампании. «За год мы экономически нейтрализовали основных противников. Без единого ареста, без насилия, только бизнес-методами». «Жестко», — заметил Вернер. «Некоторые называют это экономическим террором». «Пусть называют. Альтернатива — политический террор, который практиковали они. Что гуманнее, разорить врага или отрубить ему голову? Если смотреть так, только так и нужно смотреть. Мы дали им выбор, адаптироваться или исчезнуть. Умные адаптировались и даже выиграли. Упрямые проиграли. Естественный отбор в экономике». Вечером Артур изучал отчеты. Оппозиция реформам лишилась финансовой базы. Антиправительственные памфлеты исчезли, некому платить авторам. Тайные общества распались, нет денег на деятельность. «Вы фактически монополизировали не только экономику, но и политику», – заметила Элизабет, читая через его плечо. «Временно. Пока идут реформы, нужна стабильность. Потом, когда новая система укоренится, можно позволить больше свободы, даже оппозицию. А если новые враги появятся? Появятся обязательно. Но у них не будет экономической базы старой аристократии. Придется играть по новым правилам, зарабатывать влияние, а не наследовать его». Экономическое удушение врагов стало последним этапом борьбы со старым миром. Без крови, но эффективно. Путь для реформ был окончательно расчищен. Глава 70. Финальная победа. Утро 10-й годовщины великих реформ началось необычно. Артур проснулся не от привычного стука в дверь секретаря, а от детского смеха. Его 5-летний сын Максимилиан ворвался в спальню, держа в руках игрушечный паровоз. «Папа, смотри, он едет сам, как настоящий». Артур улыбнулся, притянув сына к себе. Элизабет, его жена и соратница, открыла глаза. «С днем триумфа, мой канцлер». «Это не мой триумф, это триумф всех нас». Но день действительно обещал быть триумфальным. К вечернему празднику в столицу съехались представители всех европейских дворов, промышленники из Америки, ученые со всего мира. В кабинете Артура с утра собрались старые соратники. Густав, теперь седой как лунь, но все такой же дотошный, разложил на столе финансовые отчеты. «Артур, ты только посмотри на эти цифры. Помнишь, мы начинали с 3 золотых и долгов на 1000, усмехнулся Артур. «А сегодня империя Голдхенда контролирует активы на 100 миллионов золотых. Но главное, воловой продукт королевства вырос в 10 раз. Мы обогнали Францию». Франц, ставший президентом Королевской академии наук, добавил: «А наши патенты используют по всему миру. Паровые двигатели, химические процессы, медицинские препараты. Мы стали технологическим сердцем Европы и университетским центром», – вставил ректор технического университета. «К нам едут учиться из России, Америки, даже из Японии». Лиза, генерал службы безопасности, улыбнулась. «А помните, как боялись заговоров? Последняя попытка была 4 года назад, и то, жалкая кучка ностальгирующих стариков. «Потому что молодым есть чем заняться», — заметил Вернер, теперь фельдмаршал. «Строить, изобретать, богатеть честным трудом. Зачем заговоры?» Дверь открылась, вошел камердинер. «Ваша светлость, король ждет вас в тронном зале. И, там сюрприз. В тронном зале собралась вся элита королевства. Но внимание Артура привлекла группа людей в простой одежде у трона. Узнаете их, канцлер?» Улыбнулся король Фридрих III. Артур вгляделся и ахнул. Это были люди, с которых все начиналось. Анна, первая швея, теперь владелица сети ателье. Ганс, рабочий с первой фабрики, ставший главным инженером. Мария, дочь пекаря Отто, управляющая крупнейшей продовольственной компанией. «Ваше Величество, как? Я попросил найти тех, кто поверил в вас с самого начала. Вот они, живое доказательство того, что ваши реформы изменили жизни». Анна выступила вперед. «Господин канцлер, 10 лет назад я была никем, шила за гроши, боялась будущего. Сегодня у меня 500 работниц, мои дочери учатся в университете. Спасибо вам, Ганс». Когда-то робкий парень, теперь уверенно добавил, а я помню первый паровой молот, думал, колдовство, теперь сам проектирую машины, о которых тогда и мечтать не мог. Вы дали нам не просто работу, вы дали нам достоинство. Мария последней взяла слово. Мой отец умер счастливым, он увидел мир, где пекарь может стать кем угодно, где труд уважают больше титулов. Этот мир создали вы. В зале стояла тишина, многие утирали слезы, даже закаленные политики. Король встал. 10 лет назад многие, включая меня, сомневались. Казалось, реформы слишком радикальны, но результат превзошел все ожидания. Наше королевство из задворок Европы превратилось в пример для подражания. Он взял со столика документ. Канцлер Галтхенд, парламент единогласно, впервые в истории, принял решение о присвоении вам титула отца нации. Вы вывели страну из средневековья в современность. Вы создали общество равных возможностей. Вы доказали, что прогресс возможен без революции и крови. Зал взорвался овациями. Артур стоял, ошеломленный. Элизабет сжала его руку. «Ваше Величество», — наконец смог выговорить он, — «я недостоин такой чести. Все, что сделано, — результат труда тысяч людей. Я лишь показал направление. Именно поэтому достойны», — улыбнулся король. «Настоящий лидер не присваивает славу, он делится ею». Вечерний прием превзошел все ожидания. Хрустальный дворец, построенный для первой выставки, сиял огнями электрических ламп, новейшие достижения. 3000 гостей, оркестр из 100 музыкантов, фейерверк, видимый за десятки километров. Но для Артура важнее были личные встречи. Старый враг герцог Монбельяр подошел к нему у фонтана шампанского. «Знаете, Галтхенд, простите, отец нации, я ненавидел вас 10 лет, вы разрушили мой мир. Герцог, я, дайте договорить, ненавидел, пока не увидел мир моего внука. Он инженер на вашей фабрике, счастлив, как я никогда не был, гордится своей работой больше, чем я, титулами. Вы разрушили мой мир, но построили лучший. Простите старого глупца». Монбельяр протянул руку. Артур пожал ее. «Мы все были частью перемен, герцог. Даже сопротивляясь, вы помогали, заставляли искать лучшие решения». К полуночи Артур выбрался на балкон, город внизу сверкал огнями, фабричные трубы даже ночью выпускали дым, производство не останавливалось. По улицам спешили экипажи, из окон университета лился свет, студенты готовились к экзаменам. «Прячешься?» — Элизабет нашла его. «Размышляю. Смотри, 10 лет назад здесь была тьма, несколько факелов, и все. А теперь? Теперь город живет круглые сутки. Как ты и мечтал. Знаешь, что самое удивительное? Я думал, будет сопротивление до конца, что придется бороться всю жизнь, а они, приняли, даже враги признали правоту, потому что ты дал им то, что важнее власти и денег, ты дал надежду, и доказал, что она оправдана. Внизу на площади собралась толпа, запели, сначала несколько голосов, потом сотни. Вставай, страна огромная, вставай на труд и свет, идет заря невиданная, преград прогрессу нет, они поют о тебе, прошептала Элизабет. Они поют о себе, о новом мире, который построили сами. Я лишь дал инструменты. В зал вошел секретарь. Ваша светлость, срочная депеша из Парижа. Артур вскрыл конверт, читал, и глаза его расширялись. Что там? Встревожилась Элизабет. Французское правительство. Они просят меня стать советником по модернизации. Готовы принять нашу модель реформ. Артур, это же, это начало. Помнишь, я говорил, идеи не знают границ, вот и начинается их путешествие. В зал ворвался Франц. Артур, невероятная новость. Американцы предлагают совместный проект, трансатлантический пароходный маршрут и телеграфный кабель по дну океана. Следом прибежал Томас. Япония открывает порты, просит наших специалистов для модернизации. И Россия интересуется железными дорогами, добавил вошедший Густав. Артур рассмеялся. 10 лет мы меняли одно королевство, следующие 10 изменим мир. Король, подошедший незаметно, добавил. Знаете, канцлер, когда вы пришли ко мне впервые, я думал авантюрист, потом опасный революционер. Теперь вижу, вы были пророком. Пророком нового мира. Я был и остаюсь купцом, ваше величество. Просто понял, самый выгодный товар это прогресс, и решил торговать им. В этот момент началась кульминация фейерверка. Небо озарилось тысячами огней. На фоне вспышек Артур увидел лица Густава, считающего будущие прибыли, Франца, мечтающего об открытиях, Лизы, планирующей защиту нового мира, Вернера, готового оборонять достигнутое, Томаса, видящего новые рынки, и Элизабет, держащую за руку маленького Максимилиана, будущее, ради которого все затевалось. Друзья, Артур поднял бокал. 10 лет назад мы были никем. Банкрот, сын кузнеца, бывшая воровка, отставной солдат, мелкий клерк. Сегодня мы, архитекторы новой эпохи. Но это не конец пути. Он указал на сверкающий город. Видите эти огни? Каждый, чья-то мечта, ставшая явью. Чей-то труд, получивший вознаграждение. Чья-то надежда, воплотившаяся в жизнь. Мы зажгли эти огни. Теперь они будут гореть вечно, распространяясь по всему миру. За новый мир, подхватили все, за мир, где каждый может стать тем, кем захочет, за прогресс, который сильнее традиций, за будущее, которое лучше прошлого. Бокалы звякнули, фейерверк достиг апогея, озарив небо картиной из огней, паровоз, мчащийся в будущее. Артур обнял жену и сына. Старый мир был окончательно побежден, но как он знал, настоящая история только начинается, ведь построить новый мир – это только первый шаг, заставить его работать вечно – вот настоящий вызов, и он был готов его принять. Империя Голдханда победила, эпоха прогресса началась, а впереди ждал целый мир, готовый к переменам. Конец первой книги.